Он понимал, что нет никакого земного оправдания этой бессмысленной смерти, что есть в жизни лишь одно дело, за которое можно было бы расстаться с ней, положить свою голову и головы своих детей. Для воина, для мужчины существует лишь одна жертва, ради которой он может и должен пойти на смерть. Это Родина, это своя земля, это живущие на ней люди, это весь окружающий мир, уходящий корнями в седую старину и протягивающий руки в далекое будущее. Богатство, власть, силы, доходы, золото, ткани, дворцы, обволакивающий дурман, отвлекающий людей от вечной сути бытия, от забот о духовном своем совершенствовании, опасные игрища, подобные скоморошьям. И кто-то неведомый смеется над глупыми, недалекими людьми, теряющими в этих игрищах свои жизни, ожесточающими свои души. Сколько раз он задумывался над этим, пытался стряхнуть с себя этот дурман, и столько же раз неумолимая жизнь вновь возвращала его в это жестокое лоно, и он тщился взять верх над своими ближними, удержать и приумножить свою власть, силу, богатство и мощь идущих с ним людей. И все чаще и чаще он задумывался над главным в этой жизни, над своим истинным предназначением князя, воина, и все основательнее приходил к мысли, что лишь уняв княжескую вольницу, можно остановить натиск на Русь степняков, обезопасить землю от их набегов. Бедная Гита. Для нее эти колебания были неведомы. Она так и уйдет в иной мир, полный ярости, ненависти, полная ничего не стоящие суеты, которые заставляют людей, забыв все на свете, бессмысленно крутиться от рождения до смерти, как крутится в колесе белка, с которой любит играть маленький Юрий. За окном гудел ветер, предвещая наступление мрачных осенних дней. Тихо безлюден был скорбящий об Изяславе Переяславский дворец. Снаружи доносились заунывные звуки колокола церкви святого Михаила. Владимир взял тонко отточенное гусиное перо, пододвинул к себе глиняный сосуд, наполненный краснилами, положил перед собой чистый пергаментный лист и написал: «Олег, брат мой». Он снова задумался. Перед ним в какие-то мгновения прошли долгие годы. Вот они отроками скачут на перегонки под Киевом в июньском лесу, а кругом солнце, зелень, теплынь. Вот они на хорах церкви Софии смотрят друг на друга, перемигиваются. Вот Олег стоит над купелью, крестит его первенца. О, я многострадальный и печальный! Много борешься, душа, с сердцем, и одолеваешь сердце мое. Все мы тленны, и потому помышляю, как бы не предстать перед страшным судьею, не покаявшись и не примирившись между собою. Это я тебе написал, потому что понудил меня сын мой, крещенный тобою, что сидит близко от тебя. Прислал он ко мне мужа своего и грамоту со словами: «Договоримся и помиримся, а братцу моему Божий суд пришел. А мы не будем за него мстителями, но положим то на Бога, когда предстанут они перед Богом. А русскую землю не погубим». Он еще раз прочитал эти последние написанные слова. Ради единства Руси, ради великой цели переступал он сейчас через смерть любимого сына и протягивал руку врагу. Он вздохнул еще раз и снова взялся за перо. «Послушал я сына своего, написал тебе грамоту. Примешь ли ты ее по-доброму или с поруганием, то и другое увижу из твоего письма. Этими ведь словами предупреждал я тебя, объяснил, чего я ждал от тебя, смирением и покаянием желая от Бога отпущения прошлых своих грехов. А мы что такое? Люди грешные и худые. Сегодня живы, а завтра мертвы. Сегодня в слове и в чести, а завтра в гробу и забыты. Другие собранные нами, разделят.